и твердо заявила, что не чувствую никакой склонности к монашеству. — Тем хуже, — сказал отец Серафим, — ибо ваши родители совершенно разорились, выдав замуж ваших сестер, и оказались в таком стесненном положении, что вряд ли смогут выделить что-либо вам. Подумайте, мадемуазель, вам придется либо навсегда остаться здесь, либо уйти в какой-нибудь провинциальный монастырь, где вас примут за скромную плату, и откуда вы сможете выйти только после смерти ваших родителей. А эта смерть может наступить еще не скоро. Я стала горько сетовать и пролила море слез. Настоятельница была предупреждена. Она ждала меня за дверью приемной. Я была в неописуемом смятении. Она спросила у меня, что с вами, дорогое дитя? Она лучше меня знала, что со мной. На вас лица нет. Я никогда еще не видала подобного отчаяния. На вас страшно смотреть. Уж не потеряли ли вы вашего батюшку или вашу матушку? Бросившись в ее объятия, я чуть было не ответила: «Ах, если бы это было так!» Но сдержалась и только воскликнула: «Увы, у меня нет ни отца, ни матери. Я несчастная девушка, которую они ненавидят и хотят похоронить здесь заживо». Она выждала, пока прошел первый порыв отчаяния, и дала мне успокоиться. Затем я более вразумительно рассказала ей о том, что мне сообщили. Казалось, она пожалела меня. Соболезнуя, она одобрила мое решение ни в коем случае не принимать звания, к которому у меня не было ни малейшей склонности. Обещала просить за меня, увещевать, ходатайствовать. О, сударь, вы даже представить себе не можете, как коварны эти настоятельницы монастырей. Она и в самом деле написала несколько писем. Она показала мне ответные, ведь она отлично знала наперед, что ей напишут. Лишь много времени спустя я научилась сомневаться в ее чистосердечии. Между тем день, который был назначен мне для решения, наступил, и она явилась сообщить мне об этом с отлично разыгранной грустью. Сначала она стояла молча, потом обронила несколько слов сострадания, из которых я поняла все остальное. Разыгралась еще одна сцена отчаяния. Больше мне не придется описывать вам их. Умение обуздывать свои чувства — великое искусство монахинь. Затем она сказала, и право, мне кажется, она действительно плакала при этом: «Итак, вы покинете нас, дитя мое. Дорогое дитя, больше мы не увидимся с вами». Она прибавила еще несколько слов, но я не слушала ее. Я упала на стул и сидела неподвижно, молча. Потом вскочила и прижалась к стене. Потом бросилась к настоятельнице и, рыдая, излила скорбь на ее груди. Вот что сказала она: «Почему бы вам не сделать одной вещи? Выслушайте меня, но только не говорите никому, что этот совет вам дала я. Я рассчитываю на ваше безусловное молчание, ибо ни в коем случае не хочу, чтобы впоследствии кто-нибудь мог упрекнуть меня за это. Чего от вас хотят? Чтобы вы стали послушницей? Пусть так. Почему бы вам и не стать ею? К чему это вас обязывает? Ни к чему. Только пробыть у нас еще 2 года. Неизвестно, кому суждено умереть, кому жить. 2 года — немалый срок. Мало ли что может случиться за это время». К этим коварным словам она присоединила столько ласк, выказала столько дружеского участия, столько лживой нежности, что я поддалась уговорам. Знала я, что нынче было, но что грядущее сулило. И так она написала моему отцу. Ее письмо было составлено превосходно, о, как нельзя лучше. Мое горе, мою скорбь, мои жалобы, ничего она не утаила. И, уверяю вас, тут и более проницательная девушка была бы введена в заблуждение. Однако в конце письма говорилось все же о моем согласии.